Глава восьмая. Держи. Я моргнул на Терренса, не в силах выдавить ни слова. А он этим и пользовался, стоял рядом со ступеньками крыльца, на которых я сидел, и совал мне чашку кофе под нос. «Уйди, Терренс». Мне казалось, Робин забрала всего меня с собой. Я не мог думать, не мог жить, ничего не хотел. Мне нужна была она. В руках. «Джастис, можно побороться, на ней твои метки, вы обоюдно признали друг друга, и Райту это будет непросто оспорить». «У нее нет этого времени», — прикрыл я глаза, шумно сглатывая. Руки до сих пор тряслись от напряжения, с которым я сдерживал себя, чтобы не убить Райта. Но теперь не понимал и не мог объяснить своему зверю, зачем. Что мне вообще делать? Дать время? Ее отцу? Он запрет меня за решетку. Значит, как обычно, доведут до кризиса. «Значит, как обычно», — задумчиво повторил я. «Жди кризиса». Я медленно заполнил легкие воздухом. «Иди. Подпиши мое заявление, к примеру». Рассеянно кивнул на дорожку к воротам. Как я оказался на ступенях, не помню. «Я боюсь, один ты сейчас натворишь такого, что мне сразу лучше и себе подписать». «Делай, что хочешь». Я все еще чувствовал Робин, будто она так и осталась прижатой к груди. Ее запах, биение сердца, отчаяние. Она боится отца, и на этом хотелось озвереть окончательно. Внутренний голос требовал взять свое, забыв вообще о необходимости что-то ждать. По телу проходила волнами дрожь каждый раз, когда я мысленно упирался в стену ожидания. Ждать, пока папаша что-то решит. Останавливало одно. Я и так едва не переломал его пополам. Робин не видела, но в его глазах отразился чистый страх, когда я отбросил его к перилам, и этого Райт тоже не оставит. Сплошные стены. Стены. Я будто уже ходил по камере одиночки, через два шага неизменно упираясь лбом в бетон. «Карлайл?» Я сморгнул видение серой холодной стены. «Карлайл, кризис!»